Матерь Агни-йоги, а ты знай свой путь и ничем отвращающим от него не увлекайся. Увлечения видимостью пройдут, и будет очень печально, если, погружаясь в настоящее, будут упущены возможности будущего. Миражом настоящего живут обычные люди. Мы же необычное избрали мерой вещей. Путь необычности к свету приводит.